Глава 7. Чернявый, низкорослый юноша шел чуть впереди остальных и первым обратился к нам. «Юлия Евгеньевна, Яна Андреевна, Алиса Андреевна, судари, как вам выступление хора?» Это был наследный великий княжич Крымский Николай Григорьевич Нарышкин, 21 года от роду. А сопровождали его два младших брата, один ровесник Алисы, другой мой ровесник. Вместе с великими княжичами крымскими к нам подошли и молодые супруги. Наследный княжич Карский Аганес Арманович Багратунян, 23-летний высокий черноволосый юноша, со смуглянкой Дилярой Григорьевной, между прочим, в девичестве Нарышкиной. То есть получается, что она кровная старшая сестра трех великих княжичей крымских. Хор спел красивую песню. Ровным тоном ответила Юля, так как не обратились первой. После Юли и мои сестры коротко ответили примерно то же самое. Я отвечал последним, так что и мне задавать встречный вопрос. «Знаете, пришлось по нраву», — изобразив задумчивость, ответил старший из Нарышкиных. «Но, честно говоря, крымские хоры, на мой скромный взгляд, звучат более душевно. Полагаю, как и казанские. И, вероятно, тверские». «Уверена». В княжестве Новочеркасском тоже умеют петь», заявила Юлия прежде, чем кто-то из компаний Нарышкиных успел еще что-то добавить. «Может быть, не буду спорить», пожал плечами наследный великий княжич Крымский. «Просто мне больше по душе исконные народные традиции, сопутствующие им колорит. Для меня это даже важнее, чем мастерство». На пару секунд он замолчал, изображая задумчивость, а затем произнес, глядя Юле в глаза. «Знаете, порой некоторые выпячивают свое мастерство, неважно, в музыке, живописи или в любом другом виде искусства, да даже в боях. А за душой не имеют ничего глубокого. Такие вот пустые выскочки. Они будто котятки, что в полнолуние глядят в водную гладь и, видя вокруг своей головы лунный диск, всерьез начинают считать себя божественными львами». «Какая заковыристая аналогия, Николай Григорьевич», — проговорил Арвин. «Я в восторге. Знаете, вероятно, я слишком пуст внутри, чтобы выдать что-нибудь похожее. Сами понимаете, тяжело быть одним из сильнейших бойцов в своем поколении. Постоянно приходится оттачивать мастерство, чтобы блистать на всяких турнирах. Эх, а душа-то пустеет. Dead inside, как говорят наши потенциальные противники, если вы понимаете, о чем я». «А я вот что еще могу добавить. Я тоже решил не оставаться в стороне. Котенок-то из вашего рассказа, уверовав, что он лев, вполне способен пройти дорогой, достойной льва. Правда, ему придется приложить много усилий, в отличие от обычных львов, удовольствовавшихся тем, что их родили львы. В итоге может и вовсе так случиться, что при случайной встрече такого котенка и льва лев останется с дырявой шеей». «Ух, ужас-то какой!» — подхватил Арвин. «А так и умереть можно с дырявой-то шеей. А когда умираешь, то уже не важно, насколько ты заполнен духовностью внутри». Один из младших братьев Нарышкиных, почувствовав наш напор, нахмурился. Другой удивленно смотрел то на меня, то на Арвина, то на наших сударынь. А вот старший, наоборот, смог сохранить самообладание. «При всем уважении, судари, но отчасти ваши слова звучат как оправдание», — равнодушно проговорил он. «То, что дозволено богам, не дозволено скоту. Ведь даже если скот окажется наделен Божьей силой, он все равно останется скотом, а не станет богом, которого почитают миллионы». «Вы только что обидели почитателей культа божественного Бакатура», — заметил я. «Да и некоторые боги, по легендам, любили превращаться в парнокопытных. Вот видите вы быка или козла, думаете, что это простой скот, а раз — это бог. Неприятно будет ни вам, ни Богу». «Похоже, нашу полемику можно вести долго», — улыбнулся краешком губ Николай Нарышкин. «Но мне не хотелось бы портить праздник жаркими дебатами. Думаю, у нас еще выдастся более подходящее время, чтобы всласть подискутировать. Юлия Евгеньевна, надеюсь, вы правильно меня поняли». «О да, не сомневайтесь, Николай Григорьевич», — невозмутимо ответила княжна Казанская. «Что-то вроде «настоящий лев родится», только у льва и львицы, другое — лишь растрата потенциала. Нарышкин, не ожидавший такой прямоты, удивленно воззрился на девушку. «Да, именно так», — вынужден он был признать. Что ж, тогда я тоже поделюсь своей мыслью. Настоящая львица сама решает, кого считать настоящим львом. Нарышкин растерялся еще сильнее. Лишь через несколько секунд он произнес. Весьма дерзкая позиция. И, на мой скромный взгляд, противоречащая законам природы. Но спасибо за откровенность. А теперь прошу нас простить. Процедура прощания прошла довольно быстро. И вот мы вновь остались впятером. «Как-то слишком нежданно, не находите?» Вертя головой по сторонам, спросила Яна. «Разве?» — вздохнула Алиса. «А, по-моему, вполне ожидаемо. Здесь присутствует 17 княжеских семей, и каждая преследует свои интересы. Иногда эти интересы пересекаются с интересами других, а значит, можно двигаться к цели вместе. А иногда кто-то встает на пути твоих интересов». Она взглянула на Арвина и улыбнулась. Я же в очередной раз поймал себя на одной простой мысли. Интересно, сколько из 17 в конечном итоге встанут на мою сторону? Вечером после приема, когда мы с Оболенскими вернулись в свой коттедж, поужинали в спокойной обстановке и разошлись отдыхать, я вновь отправился на прогулку. Снова с Глинтвейном в термокружке сел на полюбившуюся мне скамейку. «Мышь крадется», — громко сказал я в летнюю темноту. «А вот и не угадал!» — раздался радостный крик сзади. «Не мышь, а твоя старшая сестра!» Алиса оббежала скамейку и плюхнулась рядом со мной. «Гляди, я тоже подготовилась!» Она потрясла в воздухе термокружкой и улыбнулась. Мы чокнулись кружками и выпили, а затем с минуту молча пялились в звездное небо. «Устал?» — наконец-то спросила она. «Да нет, просто размышляю», — отозвался я. «О чем, если не секрет?» «О том, что не все на приеме пытались быть вежливыми или хотя бы держать нейтралитет. Понимаю, что это совершенно нормально. Политика. Просто пытаюсь припомнить реакции встреченных князей, чтобы учитывать на будущее». «Реакции, говоришь?» «Фразы, построение предложений?» Алиса стала серьезной. «Нашему великому княжеству опасаться нечего. Хотя Варшава и Люблин опять выделились». В голове тут же всплыли воспоминания минувшего дня. Наследник великого княжества Варшавского, Радослав Викторович Казимиров с женой и младшим братом, а также наследник княжества Люблинского с супругой, подошли к нам на 16:00 первого приема княжеского съезда. Сначала завели разговор на общие темы, но вскоре пришло время для укола. «Алиса Андреевна, Яна Андреевна, сочувствую вашей утрате», заявил Радослав Казимиров. «Как тяжело, наверное, в одночасье лишиться родного дяди, двоюродного брата, двоюродного деда и многих других родственников. Страшное горе», — покачал он головой. «О чем думали эти люди, когда дерзнули пойти против воли великого князя? Да, ваш батюшка признал незаконно рожденного сына, но разве же это может послужить поводом к возмущению? А теперь из-за сумасбродства этих людей пострадал весь ваш род, лишился части силы. Мне, как наследнику великокняжеского рода, страшно представить, через что вы прошли. И, надеюсь, никогда на собственном опыте не познаю этого. Искренне верю, что вы оправитесь, и ваш род найдет силы восстановиться. А вам, Аскольд Андреевич, хочу пожелать не винить себя в произошедшем. Пусть ваше вхождение в род было омрачено такими событиями. Вашей вины здесь нет». Разумеется, мы заверили наследника великого княжества Варшавского, что род Оболенских все так же силен и станет лишь сильнее, и что я ни в чем себя не виню. Но всем было ясно, что Радослав в наших заверениях не нуждался. Великий княжич Варшавский, единственный, кто на княжеском съезде в моем присутствии, упомянул инцидент с попыткой переворота в княжестве Тверском, в результате которого трое оболенских предателей были убиты. Один мной в ночь переворота и двое на арене в бою с великим князем Тверским. А еще пятеро, лишенные фамилии и титула, сейчас несут службу в Африке вместе с другими мятежниками. В общем, Варшава не постеснялась выразить нам свое фи, а вместе с ней и Люблин. Хотя Люблинское княжество уникально тем, что оно единственное из всех княжеств, над которым стоит не император, а другой князь, великий князь Варшавский. «Стой!» — мотнул я головой и уставился на Алису. «Ты говоришь опять?» Да они постоянно воду мутят. И вашим, и нашим по жизни. Не обращай внимания. По моим личным ощущениям, если сравнивать с прошлым годом, авторитет Твери и интерес к нам не особенно упал. Тебе даже глазки успели построить, — хмыкнула Алиса. Это она намекает на княжну Самарскую Валентину Заболоцкую. Девица боевая, проигрывать не любит, но все равно проиграла мне на турнире. А сегодня вот подошла на приеме вместе со старшим братом. И давай про следующий турнир вещать, мол, на сей раз точно мне не проиграет. Правда, в разговор сразу влезли Яна с Арвином, заявив, что мне сначала нужно стать чемпионом Алой Мудрости, а это они мне сделать не позволят. Не только мне глазки строили, заметил я. Ты и про Яну? Ну так я наследница, на меня никто не смотрит, хмыкнула Алиса. А породниться с Оболенскими многие хотят. Да и не только о Яне, о Юле, например. Алиса нахмурилась. «Не стоит соваться в дела других княжеств», — проговорила она. «Но Юлия Евгеньевна и Арвин — наши друзья, дорогие для тебя люди. Потому я выскажусь. У княжества Новочеркасского могут возникнуть проблемы с Крымом. Да и не только с одними крымчанами. Карское княжество давно поддерживает их». «Эх, эти намеки Нарышкина, мол, великой княжне необходимо выходить замуж исключительно за великого княжича». Алиса раздраженно махнула рукой. «Никакого такта. Там же рядом стояла его собственная сестра, тоже в девичестве великая княжна, а вышла за княжеча обыкновенного». Алиса хмурилась, нахохлившись, как воробей. «Ты близко к сердцу все это восприняла», — улыбнулся я. «А как иначе?» — возмутилась девушка. «Я, между прочим, болею за пару Юлия Евгеньевна Арвин». «Я мог бы ожидать услышать такое от Яны». «От меня нет?» Грубо прозвучало, знаешь ли. Я, между прочим, тоже девушка. И вообще, мы с Яной иногда похожи. Сестры все-таки. Алиса замолчала, затем выдохнула и улыбнулась. Ладно, не наше это дело. Сами справятся. Следующие два дня проходили рабочие княжеские заседания. Все князья, и великие, и обычные, заседали в просторном мраморном зале и обсуждали важные вопросы. Заседания шли с перерывами каждые полтора часа. Я же в это время с сестрами и матерью отдыхал. Для досуга членов княжеских семей в центре Сочи был зарезервирован целый микрорайон с собственными пляжами, магазинами элитных товаров, ресторанами и красивым торговым центром, самым большим в городе. Никого, кроме людей княжеских кровей и их слуг, вне съезда сюда не пускали. Из местных были только обслуживающий персонал и охрана. Совместный поход по магазинам, как оказалось, вполне распространенный вид отдыха для княгинь разных княжеств. И княжны, разумеется, тоже не прочь повыбирать обновки. Например, в пятницу матушка, великая княгиня Тверская, выносила запасы модной лавки в компании великой княгини Казанской и княгини Новочеркасской, а в субботу вместе со своей снохой княгиней Новгородской. Надежда Григорьевна — старшая дочь прошлого новгородского князя. Ее отец отошел от дел и передал бразды правления княжеством своему наследнику, кровному дядюшке по линии матери, моих пятерых сестер. Такой вот занятный способ налаживания отношений между княжествами. Неформальный, конечно, на уровне первых сударынь, а не самих князей, и все же вполне действенный. Я же с сестрами в пятницу находился рядом с великой княгиней Тверской, а значит, рядом с Арвином и Юлей, сопровождавшими своих матерей. К слову, младший брат Арвина и старший брат Юли тоже были с нами. А вот на следующий день мне, Алисе и Яне, как представителям семьи Оболенских, доверили самостоятельно налаживать отношения с другими княжествами. Проще говоря, у нас сложилась молодежная встреча, состоящий из нас троих, плюс Арвин с Юлей, плюс княжич Астраханский, разделивший полтора месяца назад с нами тяжесть тренировочного лагеря. Правда, был он не один, а в компании представителя, самого отдаленного от столицы княжества, Благовещенского. Княжич Благовещенский — высокий парень с каштановыми волосами, на 4 года старше меня. Зовут его Максим Валентинович, а фамилия Благовещенский. Его род — единственный из княжеских родов, имя которого совпадает с названием княжества. А все потому, что сначала были бояре благовещенские, которые и основали в свое время первый дальневосточный оплот империи, а затем за это и получили княжский титул вместе с приграничными землями. С Юрием Урусовым Максим Благовещенский сдружился в школе. Этому не помешало то, что княжич Астраханский тогда только поступил на первый курс, а княжич Благовещенский был уже третьекурсником. «Слушайте, а может и вам, Максим, присоединиться к нашему следующему тренировочному лагерю?» С азартом предложил самому старшему, по текущему биологическому возрасту, из нас Арвин. «Звучит неплохо», — отозвался парень. «Но сами понимаете, обещать непременно быть я не могу. Но свою заинтересованность вашим предложением гарантирую». «Ты же, наверное, уж почти мастер?» — спросил Юра Урусов. «Разве что совсем почти», — хмыкнул Благовещенский. «Так тем более тебе нужно составить нам компанию, силушкой помериться, косточки размять, а в лучшем случае и чему-нибудь новому научиться», — не унимался Арвин. «Так Максим и не отказывается же», — улыбнулась Яна. «Только вот сразу должен предупредить», — посерьезнее Благовещенский, «чтобы не случилось недопонимания. Я помолвлен, и если все же мне удастся составить вам компанию, приеду вместе с невестой». После этих слов мы на миг зависли. «Это так очаровательно», — проговорила Юля спустя 4 секунды. «Ревнивая, да?» — сочувствием в голосе поинтересовалась Яна. «Чуть-чуть», — едва заметно улыбнулся Благовещенский. «Учитывая, что на съезде он был без невесты, мы сразу смекнули, что девушка не княжеских кровей. Даже любопытно, что там за сударыня такая, запугавшая возможного будущего князя Благовещенска. Кроме таких вот неформальных встреч с представителями других княжеских семей, мы проводили совместные завтраки и ужины. Пятница и суббота пролетели незаметно, и наступил последний день съезда — воскресенье. Как нам стало известно от Юли, в этот день ее семья завтракает с семейством Нарышкиных, великими князьями крымскими. По словам моего старого слуги Арсения, великого князя Тверского, во время перерывов в рабочих заседаниях великий князь Крымский несколько раз подходил к великому князю Казанскому. И, судя по выражению лица Нарышкина, был доволен результатами переговоров, о чем бы они там с отцом Юли не беседовали. И теперь вот совместный завтрак. Очень хочется верить, что Арвин своего не упустит. И притом не натворит глупостей.